Маятники. Маятники – это энергоинформационные структуры. Они существуют в тонком мире и питаются энергией людей, в основном энергией конфликта и негативными эмоциями. Люди не отдают себе отчета в том, что невольно действуют в интересах маятников. Человек, чем-то раздраженный, озабоченный или испуганный, словно впадает в ступор, погружается с головой в свою проблему, как в сновидение, и перестает видеть и осознавать, что творится в его реальности. Человек, оказавшийся под властью деструктивного маятника, теряет свободу. Он вынужден жить по законам маятника и быть винтиком в большом механизме, нравится ему это или нет. Например, система развивается как самостоятельная структура, независимо от воли отдельных чиновников. Конечно, влиятельный чиновник может принимать самостоятельные решения, но эти решения не могут идти вразрез с законами системы, иначе такой приверженец будет отвергнут. Очень часто люди, прельстившись на рекламные штучки маятника, уходят далеко в сторону от счастья, которое было совсем рядом. Идут в армию и погибают. Поступают в учебное заведение и напрасно осваивают не свою профессию. Находят чужую, но якобы престижную работу и утопают в болоте проблем. Связывают свою жизнь с чужим человеком и потом страдают. Маятники призывают вас отдать всего себя на службу чему-то или кому-то, оставаясь равнодушным к своей судьбе. Маятникам невыгодно, чтобы человек имел способность выбирать свою судьбу. Ведь если человек будет свободен в своем выборе, он обретет независимость. Маятникам выгодно держать приверженцев под контролем. Поэтому они изобретают всевозможные способы манипуляции. Какими бы оправдательными лозунгами ни прикрывались войны, революции и прочие конфликты, суть у них одна – это битва маятников за своих приверженцев. Во главу человеческих пирамид ставятся фавориты маятников. Фаворит вовсе не обязательно должен обладать особо выдающимися качествами. Как правило, фаворитами становятся приверженцы, параметры которых наиболее оптимально вписываются в структуру маятника. Если параметры фаворита перестают отвечать требованиям системы, он безжалостно устраняется. Главный критерий заключается не в том, насколько хорошо человек делает свою работу, а в том, насколько он это делает правильно с точки зрения системы. Приверженцам кажется, будто они, выполняя волю маятников, действуют по своему личному убеждению. Но личные убеждения приверженцев в большинстве случаев захвачены маятниками. Как только человек настроился на чистоту маятника, возникает взаимодействие между ним и маятником на энергетическом уровне. Возникает своего рода захват, петля с обратной связью. Приверженец излучает на резонансной частоте маятника, а тот, в свою очередь, тоже немного подпитывает энергии приверженца, чтобы сохранить влияние. Например, маятник политической партии проводит агитацию, зацепляет приверженца и дает ему некоторую энергетическую подпитку в виде чувства правоты, удовлетворения, достоинства, значимости. Приверженцу кажется, что он имеет контроль над ситуацией. Он может выбирать. На самом деле, это его выбрали и установили над ним контроль. Внешне это выглядит как убежденность приверженца в том, что он реализует свою волю. Однако воля эта ему искусственно и незаметно навязана маятником. Большая часть мыслей и поступков людей лежит в области бессознательного. Человек отдает энергию маятнику, когда излучает мысленную энергию на резонансной частоте маятника. Маятнику подходит как положительная, так и отрицательная энергия. Главная задача маятника состоит в том, чтобы зацепить, задеть человека за живое, неважно каким образом, лишь бы мысли человека были заняты маятником. Если человек восстает и открыто выступает против поработившего его маятника, то в таком поединке человек всегда терпит поражение. Маятник может быть побежден только другим маятником. Активно бороться с тем, чего вы не хотите, значит прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни. Чем сильнее желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить. Вас повсюду преследует то, чего вы активно не хотите, то есть боитесь, ненавидите, презираете. С другой стороны, есть много такого, чего бы вам тоже не хотелось, но это вас в данный момент не очень-то волнует. В таком случае в вашей жизни этого и нет. Но как только вы впустите в себя нежелательное, проникнетесь неприязнью и начнете лелеять это чувство, нежелательное обязательно материализуется в вашей жизни. Бороться с маятником значит отдавать ему свою энергию. Первым и главнейшим условием успешной борьбы с маятником является отказ от борьбы с ним. Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится, оно будет в вашей жизни. Чем активнее вы отбиваетесь от досаждающих вам маятников, тем активнее они будут наседать. Надо спокойно принять маятник как должное, как неизбежное зло, а потом уйти от него. Когда вы это отпустите, оно вас тоже отпустит. Люди, как правило, смутно представляют себе, чего они хотят. Но все точно знают, чего не хотят. Стремясь избавиться от нежеланных вещей или событий, многие поступают так, что получается наоборот. То, что вас пугает, или то, к чему вы питаете неприязнь, обычно владеет вашими мыслями, а следовательно, наполняет слой вашего мира в избытке. Если вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом. Равнодушно проходите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Чтобы избавиться от того, что вас раздражает, нужно сначала принять, как бы просто к сведению, пропустить через себя и помахать на прощание ручкой. Принять – это значит не впустить в себя, а признать право на существование и равнодушно пройти мимо. На выставке может быть представлено много картин, которые вам не понравятся, однако вам не приходит в голову требовать, чтобы их оттуда убрали. Лучшая защита от маятника – пустота. Если я пустой, меня не за что зацепить. Я не вступаю в игру маятника, но и не пытаюсь от него защититься. Я просто его игнорирую. Энергия маятника пролетает, не задевая меня, и рассеивается в пространство. Игра маятника меня не волнует, не трогает. По отношению к нему я пустой. Просто скажите себе «да пес с ним», и он уйдет из вашей жизни. Техника мягкого ухода заключается в том, что на первый выпад маятника вы отвечаете согласием, а затем дипломатично отступаете или ненавязчиво направляете движение в нужную вам сторону. Важно вовремя вспомнить, что это всего лишь маятник стремится вытянуть из вас энергию. Если вы поставите себе цель заиметь привычку помнить, у вас со временем выработается иммунитет на провокации маятников. Если вы попали в ситуацию, где вам известен стандартный сценарий развития событий, сделайте что-нибудь, неважно что, не укладывающееся в этот сценарий. Маятник будет погашен. Попробуйте реагировать хотя бы на мелкие неприятности неадекватно. Поиграйте в своеобразную игру с подменой. Страх – уверенность, уныние – энтузиазм, негодование – равнодушие, раздражение – радость. Энергия остановленного маятника переходит к вам. Вы становитесь сильнее. Если вы справились с проблемой, вы стали сильнее. В следующий раз это для вас уже не проблема. Нестандартные и гениальные решения приходят именно тогда, когда человек освобождается от маятника и получает свободу мыслить в другом направлении. Необходимо научиться помнить при каждом досадном обстоятельстве о том, что это маятник пытается вас зацепить. Как только вы вспомнили, вы можете сознательно сделать выбор: отдать энергию маятнику, выплеснув свои отрицательные эмоции, или оставить его ни с чем и тем самым одержать победу. Если вы вспомнили, провалить или погасить маятник уже совсем не трудно. Мы всегда отдаем энергию маятнику бессознательно. Сдайте себя в аренду. Действуйте так же, как и обычно в таких случаях, но не как участник игры, а как сторонний наблюдатель. Посмотрите на ситуацию отстраненно. Если вы столкнулись с проблемой или препятствием, поймайте себя на отношении к этой проблеме. Не дайте проблеме испугать вас, захватить, обеспокоить, озадачить. Вспомните для начала, что всегда существует очень простое решение, а вам хотят навязать сложное. Необходимо заменить привычное отношение к проблеме на прямо противоположное, и она либо сама ликвидируется, либо решится быстро и легко. Встречайте любую проблему не как препятствие, которое нужно преодолеть, а как отрезок пути, который надо пройти. Не оставляйте в себе места проблеме. Будьте по отношению к ней пустым. Маятники не преследуют никаких целей, поскольку не обладают осознанным намерением и разумом. Нельзя сказать, будто они что-то замышляют. Маятники подобны паразитическим растениям, которые опутали всю планету. Они расползаются повсюду, но не намеренно, а естественно, как и любые другие паразиты. Все происходит само собой. Маятники – это вторая цивилизация на Земле, причем гораздо более могущественная, потому что тихо и незаметно управляет первой. Вредные привычки индуцируются маятниками. Курение, например, это не столько физиологическая зависимость, сколько ритуал, крючок, за который дергает маятник. Для того, чтобы отвязаться, необходимо переключиться на другую программу, на здоровый образ жизни. Точно так же от навязчивой мелодии в голове можно избавиться, переключившись на другую. Не надо бороться с маятником, когда он будет заставлять вас исполнять привычный ритуал. Нужно именно переключиться на другое, сломать старый алгоритм. Ваша свобода – это независимость от чуждых вам маятников. Но существуют маятники, которые будут полезны именно вам. Это ваши маятники. Маятники не являются для человека абсолютным злом, если он действует осознанно. Человек не может быть от них совершенно свободен. Вопрос лишь в том, как не поддаваться влиянию маятников, а сознательно использовать их в своих интересах.